Глава 24. Ева. «Мне кажется, что ты немного торопишь события», — шепнула я боссу. Но Алмазов держал меня под руку, как галантный джентльмен, и вел между ювелирными рядами. Обилие золотых украшений и драгоценных камней слепило. Выбирать обручальные кольца никогда не рано. Алмазов с видом знатока осматривал витрины. Я включилась в игру босса и в какой-то момент даже начала переживать, вдруг нам не попадутся те самые особенные красивые кольца. Вот что значит выкладываться по полной. Я поверила в то, что изображала. Выбор колец затянулся. Мы заглянули в очередной ювелирный магазин и провели в нем по меньшей мере час. Но Алмазов сказал, что ничто из предложенного ему не подходит. Я немного утомилась, никогда не думала, что так сложно будет выбрать кольца. Я не отказалась бы передохнуть, Руслан. Уже не помню, какая пара колец показалась нам самой подходящей. «Никакая», — раздельно произнес по слогам Руслан, сверяясь с часами. «Пора, наш выход». «Не поняла». Руслан обнял меня за талию, переместив руку чуть ниже, чем следовало. Я шикнула на босса, но он не спешил убрать горячую ладонь. Наоборот, погладил мою попку и только потом переместил руку, поцеловав меня в щеку. Потом неожиданно прикусил мочку уха. «Ева, начинай отрабатывать свой гонорар. Где-то неподалеку есть твои родственники?» «Почти. Скоро должен появиться». Я была заинтригована и немного взволнована, потому что когда Руслан включал режим обольстителя на полную мощность, было сложно сопротивляться его обаянию. «Умница, ты хорошая актриса. Особенно хорошо, что в нашей ситуации тебе и играть не приходится», — прошептал на ухо Алмазов. «Ах ты, гад самовлюбленный! Львёнок, ты много времени проводишь, лобзая отражение свое? Ласково спросила я. «Перейдем на стихи?» Босс обвел меня горящим взглядом. Я зарделась. Не могла заставить себя перестать реагировать на его приемчики. Я шутила, что пикапер из босса никудышный, но на самом деле млела под горячими лучами его взгляда. «Руслан?» — послышался голос постороннего мужчины. «Ильяс?» — Алмазов с удивленным видом повернулся в сторону мужчины, приближающегося к нам. «Не ожидал тебя здесь встретить? Эту ювелирную точку я посещаю в одно и то же время», — улыбнулся подошедший мужчина. Ростом он ничуть не уступал Алмазову, но был гораздо массивнее. Ильяс производил впечатление мужчины, увлекающегося стероидами. У Ильяса была мощная бычья шея и такие широкие плечи, что я серьезно задумалась о том, где он покупает одежду или шьет на заказ. «Я здесь по работе. А ты как тут оказался?» — спросил Ильяс, смерив Руслана пристальным взглядом. «Кольца выбираем. Кстати, познакомься, это моя невеста, Евангелина». Ильяс удивился и даже не стал скрывать своего недоверия. «Невеста? Впервые слышу, что у тебя есть невеста. Я бы даже не поверил, что у тебя есть постоянная девушка». «Ты не знал?» Алмазов сделал вид, будто его ни капли не покоробил недоверчивый тон Ильяса. «Нет, не знал. Никто из наших не знал», — нахмурился Ильяс. «Ева, это Ильяс, мой старший двоюродный брат», — представил своего брата Алмазов. Ильяс кивнул мне приветственно, но сводить близкое знакомство не торопился. «Удивлен, что ты не знал про Еву. Мы наткнулись вчера на тетю Альфию. Я думал, что она уже всем растрепала о нас». «Нет, впервые слышу», — сказал, как отрезал Ильяс. «Кольца выбрали?» «Не определились. Хочется чего-то особенного для своей ненаглядной». «Спасибо, Рус. Уверена, мы найдем то, что ищем». «Найти не проблема», — пожал плечами Ильяс. «У меня как раз пополнение. Новые эксклюзивные кольца для молодоженов. Могу показать? Сам?» «Даже не знаю», — протянул босс. «Не жмись, Рус. Когда вас еще проконсультирует сам директор сети ювелирных магазинов?» Ильяс явно знал себе цену. Я вопросительно взглянула на Руслана. «Если ты еще не устал, я была бы не прочь взглянуть. Думаю, заход еще в один небольшой магазинчик я вполне смогу пережить», — улыбнулся Алмазов, поцеловав мои пальцы. Уверена, что он нарочно высказался в пренебрежительном тоне о магазине Ильяса. Ильяс повел нас за собой. Алмазов зря говорил о торговой точке Ильяса, как о небольшом магазинчике. Это был просторный, светлый отдел с большим ассортиментом. Ильяс сместил продавца-консультанта и оперся широкими ладонями о прилавок. Итак, начну с самых новых и необычных пар колец. Двоюродный брат Алмазова скинул пиджак, оставшись в светло-серой рубашке, и склонился над витриной. Для крупного мужчины он передвигался на удивление изящно и плавно. Он был большой. Нет, не просто большой. Ильяс был огромный, как бабушкин шкаф, высотой под самый потолок. Но свое дело Ильяс любил. Он ловко демонстрировал тончайшие кольца, щедро украшенные бриллиантами, и рассказывал о них так, как мамочки рассказывают о своих любимых деточках. «Создается впечатление, что вы мастер своего дела», — похвалила я Ильяса, решив наладить контакт с кем-то из родственников Алмазова. «Да, я очень люблю ювелирное дело. Кому-то же нужно оправдывать говорящую фамилию», — широко улыбнулся Ильяс. Кажется, это был камень, брошенный в огород Руслана. «Тебе что-нибудь приглянулось, Ева?» «Мне понравилось пару колечек, но я не уверена, что остановлю свой выбор на одном из них». «Не беспокойся, мы обязательно найдем то, что придется тебе по душе», — успокоил меня Алмазов и попрощался с Ильясом. Братья долго трясли сомкнутыми ладонями, приглашая друг друга в гости, и приветливо улыбались. Взглянув на двух мужчин со стороны и сравнив их чисто внешне, я призналась себе, что такой типаж мужчин, как Ильяс, меня всегда настораживал и даже отталкивал. Это не мужчина, а хлебоуборочный комбайн. Раздавит в постели и не заметит. То ли дело мой босс. Высок, мускулист, но в меру. Мне нравилось тело босса. Поджарое, рельефное, как у опытного хищника, не пренебрегающего бегом на высоких скоростях. «И что это было?» — зашипел в мою сторону босс, едва мы вышли из здания торгового центра.